Запугивание матери разожгли любопытство лисят, и двое из них решили воочию увидеть, что за невыразимый ужас скрывается за кирпичной стеной, окружающей дом и сад. На исходе лета. Сухих, поблекших травах полно насекомых. Беспрестанно жужжа и треща крылышками, они совершают головокружительные прыжки и перелеты с листка на листок, со стебель на стебель. За ними терпеливо наблюдают жабы. Выждав момент, когда добыча приблизится к ним, они хватают ее своими длинными узкими языками. Ужи, вдоволь понежившись на солнышке, уползают в луга искать гнезда полевых мышей, владельцы которых при виде смертного врага замирают, не в силах двинуться. Жуки, сложив сверкающие крылья, отливающие золотом и медью, устраиваются в засаде, заметив неосторожную гусеницу, вихрем налетают на нее и разрывают на куски. В крошечном мирке у самой земли кипит жизнь, жестокая, неумолимая, полная страстей. Ежедневно миллионы обитателей этого мирка находят свою погибель или одерживают победу в борьбе за существование. Век здешних жителей короток, как мгновение. Стоит круглой личинке с удобствами устроиться в стволе дерева, как зеленый дятел, отчаянно размахивая головой, принимается долбить кору. И вскоре в убежище злополучной личинки просовывается гибкий, зазубренный язык, который дятел способен вытянуть так, что он становится в 4 раза длиннее его клюва. Митц и Акам приблизились к ограде усадьбы. Меж асфальтированным шоссе и красной кирпичной стеной зеленела полоска некошенной травы и тянулся ряд деревьев. Лисята спрятались в траве так, чтобы люди, проносившиеся мимо в машинах, не заметили их и принялись осматриваться. Вся стена была увита плющом. Цепляясь за него, лисята вскарабкались наверх. Оказавшись на стене, они, ловко балансируя, направились по краю ограды вдоль сада, принюхиваясь и прислушиваясь. У обоих душа уходила в пятки. Но все же они время от времени бросали быстрые взгляды вниз, высматривая, не покажется ли там исполинский пес. Однако чудовище, которым в детстве пугала их мать, и о котором он так часто предупреждал их, когда они стали старше, было не видать. «Наверняка никакой такой собаки и на свете нет», — храбро заметил Акам. «Все это выдумки, Оха. Не понимаю, почему она не хочет, чтобы мы ходили сюда?» «Нет, нет», — покачала головой юная лисичка. «Камео тоже говорит про этого жуткого пса. Да и вообще, ты что, Оха не знаешь? Она врать не будет». «Ну, хорошо. Где оно тогда, это хваленое страшилище? Может, спрыгнем вниз и осмотрим все хорошенько? Вон в том пруду наверняка полно вкуснющих лягушек».